Глава 22. Гитлер готовил войну, а мы готовились к войне. Между этими вроде бы одинаковыми понятиями есть очень большая разница. И мы, и фашисты знали, столкновения не избежать. Советская Россия была главным препятствием для Гитлера на пути к мировому господству. Победив нас, фюрер получал неисчерпаемые экономические запасы, территорию и людские ресурсы для осуществления своих замыслов. Мы, конечно, не могли смириться ни с этим, ни с самим фактом существования фашизма, наиболее ярого и активного противника коммунизма. От Балтики до Черного моря наши войска стояли теперь непосредственно против немецких войск. И мы, и они находились в состоянии повышенной боевой готовности. Напряжение не спадало. Разница была в том, что мы ни в коей мере не стремились развязать войну, и даже наоборот, всеми силами пытались оттянуть начало ее. Фашисты же знали, когда и где они нанесут удары, сколько войск используют на первом этапе, какими мерами обеспечат скрытность своих действий. Они имели конкретный план войны с нами. А у нас ответный план на случай нападения Гитлера существовал лишь в общих чертах. Германское командование прекрасно понимало, что шансы на успех у него убывают с каждым месяцем. Но мы говорили себе, гитлеровцы заняты борьбой на Западе и не рискнут вести войну на два фронта. Мы недооценивали хитрость и коварство Гитлера. А можно сказать и так, ошибались в определении степени его авантюризма и самоуверенности. Зарубежная пропаганда запугивала и продолжает запугивать своих обывателей агрессивностью русских. Вот уж вранье так вранье. Конечно, при возможности, как и любое государство, мы не отказались бы от безболезненного удовлетворения своих политических, экономических, военных интересов, не упустили бы того, что плыло в руки. Но за все годы, когда Сталин был у власти, мы не имели никаких тайных агрессивных замыслов. Все наши стратегические планы исходили из того, что враг первым обрушится на нас. Мы дадим сокрушительный отпор и перенесем военные действия на его территорию. Разве это несправедливо? Разве это концепция захватчиков? Самое же парадоксальное и печальное заключается в том, что в наиболее напряженное время, когда огонь войны вот-вот мог перекинуться на наш дом, мы вообще не имели общегосударственного стратегического плана. Причин много. Одна из них – отсутствие четких исходных данных, как военных, так и политических. Наши армии продвинулись на Запад, заняв новые рубежи. Это меняло ситуацию. Заключен договор о ненападении. Это тоже не могло не сказаться. Продолжалось перевооружение. Даже Сталин, любивший четкие перспективы, не торопился с нашими военными планами, уверенный в том, что мир с Германией на несколько лет нам обеспечен. Конечно, он допускал возможность каких-то неожиданностей, но только не ту, которая произошла. Много написано историками, нашими и зарубежными генералами, о том, знал или не знал Сталин о подготовке нападения гитлеровцев, почему удар фашистов оказался столь внезапным и сокрушительным для наших войск. Георгий Константинович Жуков приводит в своих воспоминаниях и размышлениях несколько официальных документов, предупреждавших Сталина о близком вторжении. Даже срок нападения указывался. Сталин, дескать, читал эти документы, а в Генеральном штабе и в Наркомате обороны о них не слышали. Мы, мол, тут ни при чем. Легко прослеживается тенденция валить все на Сталина. он теперь мертвый, не возразит. Но, дорогой Георгий Константинович, разве вам не известно, что генеральный штаб – это мозг вооруженных сил? И если мозг не разгадал намерений возможного противника, то какой оценки заслуживает он и его руководители? Вы в ту пору, начальник генштаба, не могли не знать, не могли не догадываться, хотя бы по косвенным данным, что фашисты готовятся к активным действиям. И вы, Тимошенко, конечно же, знали об этом, не случайно, как вы пишете. Очень тревожились, тогда и работали, не считаясь со временем. А вот настойчивость не проявили, не убедили Сталина в грозящей опасности, сами не приняли решительных мер, понадеялись на прозорливость вождя. Да что там говорить? Наша разведка и генеральный штаб не сумели даже в полном объеме и своевременно выявить сосредоточение вражеских сил на границе. Почти вдвое ошиблись в определении количества фашистских дивизий, скрытно подтянутых для вторжения. Такие срывы недопустимы. Стремление откреститься от собственных ошибок, переложить ответственность на чужие плечи, что ж в этом хорошего? Каждый должен сам нести свою ношу. Конечно, Иосиф Виссарионович, как руководитель партии народа, как человек, взявший всю полноту власти, виноват во многом. Но разве не делим мы с ним эту вину, все мы военные деятели, и тем более люди, согласившиеся занимать самые высокие военные посты, пользовавшиеся соответствующими возможностями, благами, почестями? Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Это народ так считает. Какова же была в общих чертах позиция Иосифа Виссарионовича в той сложной, запутанной обстановке? Прежде всего, объективная ситуация. У нас с Германией взаимовыгодный договор о ненападении. А Сталин никогда не считал договоры пустыми бумажками. Германии важно торговать с нами. Заключен договор о ненападении с Японией. Значит, тут не случайность, а закономерность. Стремление стран оси иметь с нами хорошие отношения. А любая отсрочка войны полезна. Дальше. Зачем Гитлеру, не закончив сражение с Англией, ввязываться в другую битву? Где логика? Разведка и генштаб сообщают, что на наших границах развернуто не более половины фашистских дивизий. Этого мало для вторжения. Значительная часть гитлеровских войск увязла на Балканах, в Югославии. Только начинает освобождаться. И время для нападения на нас в этом году уже упущено. Все немецкие военные авторитеты считают, что наносить удар по Советскому Союзу следует не позже второй половины мая, чтобы иметь запас хорошей погоды, добиться решающих успехов до осенней распутицы. Ну, а май прошел, и июнь протекает. Теперь другая сторона. Возрастающее количество тревожных сообщений. Конечно, они беспокоили Иосифа Виссарионовича, хотя он был поставлен в известность немцами. Германское командование готовит бросок через Ла-Манш в Англию. Этой трудной операции будет предшествовать небывалая по масштабам дезинформация с целью запутать, сбить с толку англичан и американцев. Эта дезинформация включала переброску некоторых немецких дивизий с Запада в Польшу, распространение слухов о том, что Гитлер собирается напасть на Советский Союз. К сообщениям любого характера и из любого источника Иосиф Виссарионович относился с разумным скептицизмом, не принимая на веру, сопоставляя и обдумывая различные данные.